Люди, верные Богу. Мы уже рассматривали мысли, что служение Духа Святого связано с преображением чада Божия в образ Христа. Сказано в Священном Писании: «Верен призвавший нас, который силен совершит». Мы думаем, что одной из целей Святого Духа является, чтобы мы были верными Богу. Воистину, верность, свойственную Ему, Бог требует и от нас. На прошлой неделе мы говорили, что это связано с нашим характером. А теперь мы еще раз рассмотрим, что Бог является верным во всех Его делах, ожидает этого же и от нас. Слушайте слова из первого послания к Коринфянам, 4 главе, с 1 по 2 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Из этих слов мы можем уразуметь, чего Бог ожидает от своего народа. Слуга не обязательно является домостроителем. Некоторые служители призваны совершать дела, не являющиеся весьма великими. Но домостроитель есть слуга, которому Господин его доверил, и поэтому много больше ему поручается, а также и ожидается от него. Такой домостроитель находится близко к Господину своему и управляет его делами. Ему не делается много повелений делать то или иное, потому что он уже имеет поручение от Господина своего в управлении его добром. Это весьма важно, что апостол Павел рассматривал себя как домостроителя Божия. В этом отношении он имел ясное понимание, что важным качеством его жизни должна быть верность. Что же Господь ожидает от нас, как его домостроителей? Как мы можем это определить? Библия дает на это ответ. Первая глава «Бытия» содержит в себе указание. Там сказано, что Бог сотворил вселенную, она пришла в бытие как результат творческой энергии Бога. Он сказал: «Да будет свет», и стал свет. В последующих действиях Он сотворил небо, землю, растительность, солнце и луну, рыбы в водах и птиц в воздухе. И так появились на земле разные виды живых существ. И, наконец, Он сотворил человека. Эти божественные сведения являются весьма важными. Выслушаем Бытие 1 главу с 26 по 28 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами пресмыкающими, и на земле». В этих словах о творении человека мы видим, что Бог поставил его домостроителем, управителем на земле, имея власть над всеми животными существами. Человек получил великую власть и владычество, но все же ему было постановлено некоторые ограничения. Библия учит ясно, что человек не был предназначен быть абсолютным владыкой на земле. Он подчиняется Богу. Золотой нитью проходит через Священное Писание напоминание, что человек должен дать отчет Богу за свои поступки, живя на земле. Бог поставил его управителем над землей. Поэтому он наделен большими способностями и властью. Все это связано с его зависимостью от Бога и с отчетом ему за действия человека. Из этого следует, что верный во всем Бог ожидает от человека верности, как мы уже сказали об этом выше. Бог даровал ему свой духовный образ и подобие, что дает человеку возможность проявить эти божественные залоги, которые в нем пребывают. Человек создан для проявления этой верности Творцу. Но в человеческую расу вошел грех. Человек пал духовно. Образ Божий оказался загрязненным. Человек с тех пор проявляет неверность пред Богом и другими людьми во всех областях жизни. Дарованные ему духовные возможности проявить верность и духовность не исчезли, хотя в течение веков блуждания, вдали от создания, они пошли на убыль. Даже, к сожалению, и в материальной вселенной верность человека оказалась поврежденной изменой божественному принципу. Этот трагический факт подтверждает наблюдение за природой вокруг нас. Многие виды животных человек безжалостно истребил, хотя, конечно, следует признать тот факт, что и силы природы также этому способствовали. Но человек проявил особенную жестокость в уничтожении многих форм жизни. Не только он уничтожил их, но также и лишил их места их обитания. Многие девственные леса пали пред топором человека. Водяные места стали исчезать, их богатства и обитатели исчезли. Чистые воды рек и озер безжалостно загрязнены индустрией человека. Даже воздух, которым мы дышим, зачастую оказывается настолько загрязненным, что делается опасным для жизни и самого человека. Последние годы человек стал угрожать и чувствительным газам, которые премудрый Творец облег нашу планету, которые предохраняют ее от сильных лучей солнца, причиняющих болезни рака и прочее. К тому же человек бесконтрольно расточает минералы и другие залежи в земле, как источники энергии, и мы пришли к вопросу, где же конец разрушительным действиям человека? На это Господь уже ответил откровением. В то время, как неверность человека проявляется всюду бесконтрольно, в то же время верность Божия в этом мире также очевидна. Он не может отречься самого себя. В нем нет и тени перемены. Бог верен. В этой верности Он совершает свои вечные планы, и нет силы в мире, которая может остановить их. Когда Господь Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою», Он совершит это. Неверность человека никогда намерений Божьих не остановит, но эта неверность повлечет свои суды Божии. Что человек посеет, то и пожнет. Бог действует. Он должен закончить вечный свои планы на земле. Как Он верен в своем характере, Он верен в исполнении вечных планов. Остановимся немного и рассмотрим создавшееся положение. С одной стороны, мы видим верность Божью, который сотворил человека по образу своему и поставил его управителем на земле. С другой стороны, мы видим человека, предназначенного для великой ответственности, которого грех повлек в состояние непослушания своему Создателю. Прошли столетия владычества греха, который оставил жуткий след на человеке. Человечество не улучшается в течение времени, наоборот, оно ухудшается. Конечно, человек стал мудрее своих предков, но он не есть лучше их. Сегодня человек является разлагающимся морально и духовно созданием Бога, открыто отвергающим законы Его, гордым в своем отвержении даже существования своего Творца. Человек живет в неверности и грехе. Результаты очевидны всюду. Загрязнение и разрушение материальной вселенной, но еще хуже моральные и духовные последствия этого падения. Недавно было возвещено всему миру, что 240 миллионов людей приближается к страшному голоду, а другие миллионы имеют серьезные проблемы состояния и здоровья по причине роскоши, обилия пищи и спиртных напитков. Здесь физическая сторона соединяется с моральной. Равносильно это мы видим в иных областях неверности человека в управлении землей. Например, люди громко протестуют против загрязнения ручьев с чистой водой и рек, но в то же время они часто печатают и читают грязную порнографическую литературу. Если это зло загрязнять воду для питья, как много больше вреда загрязнению умов миллионов людей? Вот каков человек. Он грешит, бунтуется против Бога, все загрязняет человек, является неверным управителем на земле. Где же путь к выходу из этого положения? Друзья мои, я рад снова напомнить вам, Бог верен и отречься себя не может. Он исполняет свои планы. Придет день, когда Он все закончит. Это вечные планы. Каковы же они? Это просто создать человечество, которое в совершенстве отразит его характер, включая и верность. Для того, чтобы это совершилось, Он должен был очистить человечество от греха, простить возмущение людей, даруя им спасение. Это Он совершил, послав Сына Своего в мир, чтобы совершить умилостивление за грехи Его. Действием Духа Святого Бог начал творить нового человека, который будет иметь образ Иисуса Христа. Этот новый человек будет жить в таком окружении, куда загрязнение никогда не войдет. Это будет новое небо и новая земля. Следы греха исчезнут. Верность Божия и верность человека во Христе Иисусе будут очевидны. Друг мой, являетесь ли вы новым человеком? Приняли ли вы Сына Его как своего Спасителя? Это есть первый шаг на пути к тому, чтобы стать человеком, угодным Богом. На следующей неделе мы рассмотрим дальше эти размышления. Аминь.